Глава 22. Пророчество. Сталь-11 летела на аэродром в Монино. «Снижаемся», — пробормотал Ковальков, поглядывая в иллюминатор. Полоса аэродрома стала наплывать снизу, и вдруг комиссар напрягся. По дороге к полосе быстро подъезжала вереница черных машин, эмок с ЗИСом во главе. «Олег!» — закричал Ковальков. «Посадку запрещаю!» «А? Как? А куда?» «Заворачивай на центральный». «Есть!» Самолет выровнял полет и заложил вираж. «Думаете, это за нами?» — спросил Тимофеев. «Не знаю», — покачал головой комиссар. «Но лучше не лезть. Если Данилин обо всем настучал, то стукануть о нашем отлете он просто обязан». Виктор кивнул, подумав, что выслать группу захвата можно на все аэродромы. Хотя, хватит ли, держи морд. И Сталь-11 снова пошла на снижение. К этому времени центральный аэродром имени Фрунзе был единственным, где принимали пассажирские самолеты, хотя поправка на войну действовала и здесь. Сели, прокатились, зарулили. Выходим. Четверо вооруженных людей сразу привлекли к себе внимание охраны. Подбежавшим сержантом госбезопасности Ковальков предъявил свои документы и сразу потребовал машину. Ничего, кроме такси, не нашлось, но автомобиль с шашечками оказался марки ЗИС-101, так что влезли все. Следов погони, облавы и прочих деяний Тимофеев не заметил. Отъехав от аэровокзала, ЗИС понесся по Ленинградскому шоссе. «Останови на минутку», — попросил комиссар. Выскочив из машины, он быстро прошагал к незаметному учреждению и скрылся за его дверями. Пробыл он там недолго. Вернувшись, Ковальков скомандовал: «В Сокольники!» ЗИС тронулся и погнал. Николаенков сидел впереди, Тимофеев сидел сзади вместе с Ханом. Комиссар устроился рядом. «Лаврентий Павлович сейчас на даче», — сказал он негромко. «Но это нам на руку. Переговорим обо всем без лишних ушей». «И глаз», — добавил Виктор. «Во-во». Дача Берия представляла собой двухэтажный особняк с лестницей при входе, окруженный парком. Отдыхать здесь лучшему менеджеру всех времен и народов приходилось нечасто. Нарком попросту менял один кабинет в наркомате на другой. Охрана сразу приметила ЗИС и остановила машину. Первым вышел Ковальков. Капитан госбезопасности выслушал комиссара, доложил о посетителях, кому нужно, получил добро и дал отмашку. Двое НКВДшников проводили всю четверку к дому, вежливо отобрав оружие. Поднявшись по каменной лестнице, Тимофеев вошел в дом, оказываясь в большом холле, откуда дубовая лестница вела на второй этаж. Сопровождавший посетителей капитан указал наверх. «Поднимайтесь, вас ждут». Виктор прошел к лестнице, ожидая, что ступени под ногами будут скрипеть. Нет, они даже не гудели, крепко сделали. Адъютант наркома Саркисов встретил посетителей наверху, принял шинели и проводил в кабинет. Ничего помпезного в кабинете не было, обычная обстановка. Берия сидел за столом, перебирая бумаги, проглядывая какие-то документы в папках. Ничего демонического в Лаврентии Палыче не угадывалось. Никаких примет кровавого садиста и похотливого самца. Да, здорово интеллигентики поплясали на мертвых львах Сталине и Берия. Тимофееву вспомнилось, как он сам кривился, слушая байки про то, как нарком разъезжал по Москве и снимал девок на ночь. Этим мелким пакостникам, что изобретали помойный компромат на Берия, даже в голову не приходила одна простая мысль. А когда, собственно, наркому заниматься пикапом? Он работал, пахал как лошадь. Бывало, что и в две смены. Нет, поначалу Вика верил наветам, но потом как-то ознакомился с любопытным документиком, списком любовниц, которых якобы содержал генерал Власик, начальник охраны Сталина. Список этот был состряпан следователями по приказу Хрущева. Но самое любопытное, что следаки не слишком заморачивались, когда пришла пора клеветать на Берия, Они накатали еще один список несчастных женщин, якобы пострадавших от любвеобильного наркома, полностью переписав любовниц Власика. А кто бы их проверял? Не станет же Никита знакомиться с делом. Да и какая Хрущеву разница? Лишь бы обвинить Лаврентия Палыча, а задаваться ехидными вопросами, беря, что предоставлял право первой ночи Власику, было просто некому. В это время нарком поднял голову, блеснуло его знаменитое пенсне, и он молча указал на диван. «Садитесь, мол». Просмотрев все документы в папке, он отложил ее и со вздохом развалился в кресле. Снял пенсне, отер глаза. «Здравствуйте, товарищ Ковальков», — сказал он. «Учтите, у меня мало времени. Рассказывайте, что произошло». Комиссар упруго поднялся и коротко, не вдаваясь в подробности, рассказал о произошедшем. Тимофеев почти не слушал Ковалькова. Ему куда интереснее было следить за Берия. Нарком вначале был поражен. Даже растерянность мелькнула на лице. Потом в глазах появилось явное раздражение. «Как так? Его отвлекать по такому слов нет! Или Ковальков пьян?» Но вот что-то иное прорезалось в лице Берия. Интерес, может быть, желание поверить? Дослушав, Лаврентий Палыч спросил. «Вы точно знаете, что этот ваш Данилин поставил в известность Абакумова?» «Точно известно, что он звонил Абакумову», — ответил Ковальков. «В Москву мы прилетели на самолете, садиться должны были в Монино, но на подлете увидели черные машины, которые спешили к аэродрому, и не стали рисковать». «Так», — протянул нарком и посмотрел на Витьку. «Смотрел внимательно, пытливо, но без угрозы». «Вы действительно родились в будущем?» Тимофеев встал. «Да, товарищ нарком, я не знаю, как работает та штука, которую мы назвали порталом, но вот...» Берия усмехнулся. «Не знаю, как Абакумов, а я склонен вам верить, товарищ Тимофеев. На сумасшедшего вы не похожи, а выдумать такое, лишь бы объяснить отсутствие документов, ну, это глупо. Однако, чтобы не позволить Абакумову нанести вред, и вам в том числе нужны доказательства. Скажу так. Если все правда, тогда вы, товарищ Тимофеев, и ваши друзья становятся источником поистине бесценных сведений, за которые те же немцы или англичане выплатят любую сумму. Думаю, товарищ нарком, что наше знание будущего, если им начать пользоваться, перестанет быть точным. Лет через 5 или позже реальность начнет меняться. Невозможно изменить будущее, не ведая того, что именно произойдет. Но если такое знание есть, завтрашний день станет иным. Не полностью, конечно. Нет, история почти не изменится. Но вот какой-то конфликт не случится, какое-то событие не произойдет. Зато мы можем стать свидетелями чего-то нового, чего не было в том варианте истории, который известен мне, Мишке и Марлену. Вот, скажем, через 20 лет убьют американского президента Кеннеди. Но теперь-то этому можно будет помешать? Или никакого убийства вообще не случится, потому что не окажется предпосылок для его совершения? Кстати, Марлена не хотела, чтобы мы раскрывались в этом времени, не хотела, чтобы вы узнали будущее. Мы спорили, и он сказал, что не может ручаться за то, что новое, как бы исправленное будущее выйдет лучше прежнего. А если, говорит, старые проблемы решатся, а их место займут и вовсе неразрешимые. Вот убережем мы Украину от фашистского путча в 2014-м, а? «Фашисты?» — воскликнул Берия. «На Украине? В 2014-м?» «Ну да». Недобитые бандеровцы, националисты, они захватят власть в Киеве и начнут войну в Донбассе. Тамошний народ не потерпит фашизм. «Шенидеда», — пробормотал нарком по-грузински. Помолчав, он сказал, «Я вижу, в будущем коммунизма не построят. Ладно, не будем говорить о том, что будет и чего не станет. Нужны доказательства, повторяю». Если все правда, то распоряжаться знанием будущего должен не я и тем более не Абакумов. Это мы можем доверить только товарищу Сталину». «Так точно, товарищ нарком», — взволнованно сказал Ковальков. «Следовательно...» «А, вот, вы можете сказать, товарищ Тимофеев, что произойдет в ближайшее время?» «А какое сегодня число?» 15 октября». «Представляете, товарищ нарком, могу. Завтра же начнется московская паника». «Что-что?» «Ну, будет же принято постановление об эвакуации столицы СССР, и многие решат, что хана пришла. Сталин все бросил, все бежали, а их оставили, и вот-вот немцы войдут. Завтра будет единственный день, когда метро закроют, чтобы уничтожить его. Рабочим выдадут месячную зарплату, магазины будут раздавать продукты, предприятия закрываются. И некому будет навести порядок, потому что московское начальство первым же избежит. Десятки тысяч людей ломанутся на восток, будут нападения на эшелоны, а немецкие диверсанты станут всю эту обстановку накалять. ЦК ВКПБ будет брошен, все документы разбросаны, и в том числе и секретные. И никого, никто не выступит по радио, не успокоит людей, никто не призовет паникеров к порядку, не расстреляет мародеров. Тимофеев посмотрел на застывшее лицо Берии и осекся. «Подождите здесь», — сказал нарком и спешно покинул кабинет. На пороге он замер, резко обернулся к Виктору и спросил. «Это точно, что враг не войдет в Москву?» «Совершенно точно», — твердо заявил Тимофеев. Берия кивнул и скрылся в дверях. Повисло молчание, лишь откуда-то из соседней комнаты доносились звуки голосов. Похоже, что Берия отдавал кому-то распоряжение, не желая делать это у себя в кабинете. «Паника, значит», — процедил Ковальков. «Ага», — признался Виктор виновато. «Дня за три все образуется, и по радио будет обращение, и патрули появятся, и мародеров станут расстреливать на месте. Паника утихнет. Но зачем вообще ее было допускать? И ведь первыми побежали как раз ответственные товарищи, городское партийное начальство, руководство заводов, фабрик, учреждений, даже больниц. А простым людям что делать оставалось, когда все вокруг кричат, заходятся, через два дня Москву сдадут? Вот и пошел хаос. Да он уже начинается, сегодня. Завтра будет просто самый разгул». «Позор-то какой!» — прогудел Николаенков. «Срамота!» — согласился Доржиев. «Справимся», — буркнул Ковальков и криво усмехнулся. «Признаться, не верил я до конца, что ты оттуда. А теперь веры прибавилось». Дверь распахнулась, и вошел Берия. Он был бледен и взвинчен. Пройдясь по кабинету, чтобы немного успокоиться, нарком сказал. «Вы были правы, товарищ Тимофеев. Паника началась. Но я принял меры. Минут через 10 к людям обратятся по радио. А с паникерами, мародерами и погромщиками разговор будет короткий. Я доложил товарищу Сталину о происходящем, и он одобрил мои действия». Немного успокоившись, Берия вернулся за стол. Но продолжать работу с документами он уже просто не мог. Был не в состоянии. То новое, что было принесено его необычными гостями, властно требовало нестандартных решений. «И еще кое-что», — проговорил нарком. «Ваши друзья, Марлен Исаев и Михаил Краюхин, я верно запомнил?» «Да, товарищ нарком». «Хочу вас обрадовать, товарищ Тимофеев. Вы скоро с ними встретитесь. Исаев и Краюхин откомандированы в Москву еще неделю назад. Скоро они будут здесь». Тимофеев замер. Даже, казалось, сердце дало сбой и пропустило удар. «Они будут здесь». Виктор и боялся встречи, и хотел ее. Какого бы мнения Марлен не держался о нем, пусть уж скажет все прямо, а то думаешь, что думаешь, аж голова пухнет. Понимаешь, что поступил по-дурацки, по-идиотски. Ну, а как еще дураку ума набраться до опыта? Пусть сами все скажут, пусть обматерят его, пусть даже руки ему не подадут и назовут предателем, только побыстрее, чтобы не думать об этом, не переживать зря, а точно знать, как они к нему относятся. А вдруг нормально, как всегда? Нет, этого, конечно, быть не может. Ну а вдруг?